корпоративный секретарь общества. Необходимость деятельности корпоративного секретаря. В мировой практике корпоративный секретарь – это сотрудник, поддерживающий регулярное плодотворное общение между собственниками АО, его топ-менеджерами и советом директоров. Развивая взаимодействие в рамках так называемого корпоративного треугольника, он выступает гарантом соблюдения должностными лицами и органами управления корпорации тех процедурных требований, которые обеспечивают реализацию законных прав и интересов акционеров. Анализ статуса секретаря компании в рамках системы корпоративного управления впервые был представлен в 1992 году в докладе британского эксперта сэра Адриана Кэдбери. В международной практике встречаются сходные институты. В США и Канаде – корпоративный секретарь. В Великобритании, Австрии, Гонконге и Таиланде – секретарь компании. Корпоративный секретарь в зарубежных компаниях обладает достаточно высоким положением и считается старшим должностным лицом – senior corporate officer, играющим ключевую роль в администрировании важнейших сфер корпоративного управления. Наличие такого должностного лица в публичных компаниях диктуется нормами закона. В Великобритании – закона о компаниях, в Австралии – закона о корпорациях. В России первое упоминание о корпоративном секретаре, его функциях и аппарате появилось в 2002 году в Кодексе корпоративного поведения. Для многих российских акционерных обществ должность секретаря является новшеством. Эта должность не упоминается ни в законе об АО, ни в иных законодательных актах. Функции и задачи корпоративного секретаря подробно регламентированы только Кодексом корпоративного поведения. 17 сентября 2007 года приказом Министерства здравоохранения и социального развития номер 605 о внесении изменений в квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих обозначены должностные обязанности и требования квалификации корпоративного секретаря акционерного общества. Корпоративный секретарь – специальное должностное лицо общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества. Секретарь общества обеспечивает соблюдение внутренних правил и нормативных актов всеми органами управления общества. Секретарь общества обеспечивает четкость взаимодействия между разными органами управления общества в соответствии с уставом общества и другими внутренними документами. Особое значение при этом имеет надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров. Иными словами, действия корпоративного секретаря направлены на реализацию равных прав акционеров, миноритарных и мажоритарных. Эффективно обеспечить соблюдение указанных процедур может только постоянно действующее лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией и не совмещающая эту деятельность с выполнением иных функций в обществе. По сути, корпоративный секретарь – это лицо, находящееся между акционерами и органами и должностными лицами общества. Через корпоративного секретаря до акционеров доводится вся информация, обеспечивающая акционерам возможность влиять на решения, принимаемые должностными лицами общества. Корпоративный секретарь оказывает содействие членам совета директоров при осуществлении ими своих функций. В частности, через секретаря до членов совета директоров доводится информация от исполнительных органов. Секретарь общества должен быть подчинен и подотчетен совету директоров и не должен являться аффилированным лицом общества или его должностных лиц. Обязанности корпоративного секретаря. Исходя из основной задачи корпоративного секретаря по обеспечению соблюдения органами общества корпоративных процедур, обеспечивающих законные права и интересы акционеров общества, можно выделить следующие его функциональные обязанности. Подготовка ответов на запросы акционеров. Раскрытие необходимой информации об АО. Оказание профессиональной помощи и предоставление консультаций членам совета директоров, менеджерам и акционерам. Взаимодействие с регулирующими органами, аудиторами, кредиторами и другими заинтересованными сторонами. Порядок назначения, избрания корпоративного секретаря. Во многих АО на должность корпоративного секретаря назначают секретарей совета директоров. Порядок назначения, избрания корпоративного секретаря и обязанности такого секретаря определяются в уставе общества. Секретарь общества либо назначается, либо избирается. Закон об АО не указывает, кто именно уполномочен назначать или избирать секретаря общества. Кодекс корпоративного поведения возлагает эту обязанность на совет директоров. Уровень требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, опыту и личностным характеристикам корпоративного секретаря, меняется в зависимости от размера АО, отрасли бизнеса, сложности организационной структуры. Совет директоров должен выбрать такое лицо, которое будет соответствовать всем необходимым требованиям для осуществления своих функциональных обязанностей, таким как наличие высшего экономического или юридического образования, знание законодательства Российской Федерации в области акционерного права и рынка ценных бумаг, а также нормативных актов государственных органов, регулирующих деятельность эмитентов, знание правил листинга на российских и западных биржах, знание российских и международных стандартов корпоративного управления, знание финансово-хозяйственной деятельности общества. Если говорить о требованиях, предъявляемых к личным качествам корпоративного секретаря, то они обусловлены характером его работы и везде примерно одинаковые. Список таких качеств разработало Американское общество корпоративных секретарей. Прежде всего, корпоративный секретарь должен обладать отличными коммуникативными навыками, способностью достойно представлять АО в его взаимоотношениях с внешним миром. Он должен чувствовать гибкость и творческий подход к своему делу, обладать непревзойденным чувством юмора и выдержкой в сложных и стрессовых ситуациях. Он должен быть надежным человеком с высокой самодисциплиной, который не упускает из виду детали и обладает дипломатическими навыками. Совет директоров должен также определить условия и срок действия заключаемого с корпоративным секретарем договора и размер его вознаграждения. Функции корпоративного секретаря. Функции корпоративного секретаря в законе об АО не предусмотрены. Его полномочия подробно раскрыты в Кодексе корпоративного поведения. Секретарь общества играет важную роль в организации общего собрания акционеров. В этом отношении секретарь готовит список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, или поручает составление этого списка регистратору общества. Уведомляет всех лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Готовит и рассылает бюллетени для голосования акционерам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров. Готовит и обеспечивает неограниченный доступ к материалам, которые должны быть представлены на общем собрании. Заверяет и распространяет копии материалов, которые должны быть представлены акционерам во время общего собрания. Отвечает на процедурные вопросы во время общего собрания акционеров. собирает заполненные бюллетени для голосования и передает их счетной комиссии. Информирует акционеров о результатах голосования на собрании. Секретарь общества играет важную роль в содействии членам совета директоров в получении информации, которая им необходима для принятия обоснованных решений. Секретарь общества разъясняет членам совета директоров законодательные и иные нормативные акты, относящиеся к корпоративному управлению. Вместе с тем, он не должен давать юридических консультаций по вопросам, которые не входят в круг его обязанностей. Секретарь общества организует заседания совета директоров. В его функции входит извещение о заседаниях совета всех его членов. Кодекс рекомендует, чтобы секретарь общества подписывал и вел протоколы заседаний совета директоров. Определенные функции возлагаются на корпоративного секретаря в сфере защиты прав акционеров. Секретарь следит за тем, чтобы общество надлежащим образом рассматривало обращения акционеров и направляет запросы акционеров в органы управления. Кроме того, его обязанностью является учет корпоративных конфликтов, в том числе и конфликтов, связанных с ведением реестра акционеров. Секретарь общества выполняет функции, связанные с раскрытием информации, а именно, обеспечивает хранение документов общества, обеспечивает неограниченный доступ акционеров к информации в соответствии с законом, удостоверяет выдаваемые акционерам копии документов.